Глава 22. Герман. Мне не приходилось сталкиваться с женским сопротивлением. Всегда найдется та, которая без лишних телодвижений стоит лишь подмигнуть, чтобы ночью оказаться в моей постели. Я и не думал, как нехило заводит, когда мой язык у Дашки во рту встречает упорное сопротивление. Воспринимаю его как вызов. Надавливаю ладонью ей на затылок, заставляя податься ко мне ближе. В этом сопротивлении физически я сильнее, и чтобы не свалиться на меня, она упирается ладонями мне в плечи. Сверху до пояса на мне кроме кожи ничего нет, и женские холодные пальчики, которые должны тормозить, контрастируют с моим разгоряченным телом, придавая заряда и поднимая все, что можно поднять. Не зацикливаюсь на этом событии. Моя физиология работает исправно и соответственно возрасту, и мне не требуется огромных усилий, чтобы завестись с полоборота. Мягкие влажные губы, на которых задержался вкус лайма и персика, и я готов. Бескомпромиссно толкаюсь между ними языком, но зубы девчонки крепко стиснуты. Не пускает. И я настойчиво слизываю персик и лайм, нажираюсь вкусом, пока девчонка не двигается и не дышит. Обвожу своими губами ее до тех пор, пока вместо подушечек пальцев не чувствую ногти, врезающиеся мне в кожу. Не настолько, чтобы проткнуть меня насквозь, но достаточно ощутимо, чтобы я понял, пора тормозить. Отстраняюсь, несмотря на протест внутренних и внешних приборов. И замечаю, как дергается рука Даши. Взмывает вверх, но тут же замирает и заторможенно опускается на колени. Если она хотела залепить мне пощечину, я бы пережил. Но извинений она бы от меня не получила. Откидываюсь на спинку дивана и растягиваю губы в ироничной улыбке. Ловя на себе молнии долбанного породистого денди в зеленой кофточке. «Салют!» — подмигиваю ему. Он смотрит на меня несколько секунд, смотрит и взглядом затягивает удавку на моей шее. Но мои яйки бронированные, чтобы их так легко можно было бы напугать суровым взглядом. «Даша?» Дэнди поворачивается к девчонке, покручивая в пальцах стакан. «Это представление для него, ибо нехер распускать грабли. Этих воркующих голубков я подметил еще полчаса назад». Дашкин искристый смех не услышать способен только глухой. В моей башке не возникло вопроса, какого черта она здесь делает. В моей башке назойливо долбился вопрос, почему мне не все равно. Я ее знать не знаю, как и с кем она проводит свободное время, мне плевать. Но я как придурок без тормозов рванул к этой парочке, когда клешня чертова Дэнди коснулась Дашкиного бедра. Она совсем идиотка или слепая? То, что он от нее хочет, у него на роже написано. Ей что, такие заходят? Здоровые тупые быки, клеящие малолетних глупых дур, такие ей нравятся. А строит из себя скромницу. Вся такая правильная недотрога. Еще это платье, пуританское в идиотский цветочек. Какие-то проблемы? Он выгибает бровь и ждет от девчонки ответа. Ха, у тебя! Вмешиваюсь я. «Слушай, приятель». Он медленно поворачивает голову ко мне, угрожающе ставит стакан на стол и подается корпусом вперед. Я наклоняюсь тоже, давая ему понять, что весь внимание. «Сам по себе ты мне не интересен, и я пока не надрал тебе задницу только потому, что жду от своей девушки ответа. Но если сейчас она скажет, что ты просто левый чувак, засунувший язык ей в рот, не обессудь, парень, но я культурно подправлю тебе морду». Намекает на мой опухший нос. «Воу-воу, а Дэнди неплох. Я даже проникся». И ложу по сиденью, устраиваясь поудобнее. Хмельной адреналин впрыскивается в кровь, я уже чувствую, как он струится по венам. Он как наркотик и действует эффективнее трех выпитых бутылок, с помощью которых старался найти забвение после появления в моем доме суки Анжелы. «Ну чё, жена, ответь своему парню!» Я подхватываю Дашкину кудряшку, оттягиваю вниз и отпускаю, наблюдая, как та игриво пружинит. Иду на второй круг, подцепляя локон, но Шольц отшатывается и после недолгого ступора начинает возбужденно дышать. В глазах, которыми впивается в меня, вспыхивают бенгальские огни. Если ими можно было бы сжечь, она сожгла бы меня дотла. «Жена?» — слегка наклоняет голову Дэнди, заглядывая в лицо Даши. Линия его челюсти приходит в движение, эта информация ему явно не по вкусу. Зато мне отлично заходит. «Дарья, это правда, ты замужем?» Кайфую от его разочарования. От того, что он понимает в этом поединке его девушке, с моей женой не тягаться. «Отбой, громила, присунуть моей жене хрен я тебе не позволю. Даже я себе, чувак, такого не позволяю, так что гуляй, Вася». «Даша!» Напирает на нее Дэнди, а у меня кулак начинает чесаться. Че он навис над ней коршуном? И как только я собираюсь спросить его об этом, Дашка взмывает вверх и, опустив лицо и глядя на меня, выплевывает. «Бондаренко, какой же ты жалкий засранец!» Следом поворачивается к кенту. «Да, Жень, он мой муж. Никакущий, совершенно бесполезный муж. Из тех, когда и нести тяжело, и выбросить жалко». «Чё?» Вскакиваю с места. «Выбросить жалко?» В момент зверею я. «Конечно, таскается за мной по пятам. Жалко дурака, сгинет же без меня, пропадет». Говорит мужику, а взглядом меня четвертует. «А кому такие нужны? На него же без слез смотреть невозможно». «Даша, что случилось?» Откуда-то сбоку доносится женский писк. «Вы чё разорались?» Слышу на периферии голос сокола. «Как же вы меня все достали!» Продолжает взбешенная девчонка. «А я жить хочу, понял? И целоваться с кем хочу и когда хочу!» Секунда, и Дашка подлетает к разъявившему рот Соколовскому и впивается в его губы своими. Зарывается пальцами в волосы у него на затылке. И у меня чернеет в глазах, когда вижу, как руки Дэна обвивают Дашкину талию. Он отвечает на ее поцелуй, отвечает, зараза! Мои кулаки трещат. Сокрушительная податливость лучшего друга, как удар ниже пояса. «Зара, пошли отсюда!» Отстранившись от Дэна, Даша хватает за руку замороженную подружку, а я смотрю на губы. На Дашкины губы, на которых остался след от поцелуя сокола, как клеймо. «Здесь на один квадратный метр слишком много придурков, а у меня, оказывается, аллергия на них». Несколько следующих секунд провожаю спины девчонок, лавирующих в плотной людской толчее, а потом перевожу взгляд на Дэна, который смотрит на меня абсолютно охмелевшими мутными глазами, выставив ладони вперед и пытаясь меня погасить. «Я вообще не при делах. Мне не понравилось, если чё». Неубедительно пожимает плечами.